Глава 14. Любовь в банках. Держа руль одной рукой, Тим вел гольф-карт сквозь лабиринт складов, уворачиваясь от встречных развозных грузовиков. «Для меня, Эрмана, это проще простого!» — кричал он сестре сквозь рев ветра. «Считай, я водитель-каскадер!» Алфи сидел сзади, обхватив обеими руками ящик с банками из красного стекла. Банки были пустыми, если не считать капель густых жирных сливок на дне каждой. Гольф-карт мчался вперед, заставляя банки звякать и дребезжать. Рос на пассажирском сиденье одной рукой держалась за приборную панель, в другой сжимала ключ-скалку. Перед ее глазами предстало доброе мамино лицо в форме сердечка, ее непослушные кудри, черные, как смоль, неизменно схваченные в рыхлый пучок, похожий на ласточкино гнездо в ветвях ивы. Мама всегда знала, что делать. Не будь Парди Чуц заперта в отеле, точно Рапунцель в башне, наверняка придумала бы, как выпутаться из всей этой передряги. После того, как Рос приготовит противоядие для суперштучек, ей останется исправить всего один рецепт. Однако главная работа по подрыву корпорации «Лучшес» еще впереди. Рос не представляла, как справиться без помощи родителей. И все же она знала, что обязана попытаться. Если освободить родных и сбежать прямо сейчас, кто остановит мистера Маслоу и международное общество «Скалки»? Никто. Это должна сделать она, Розмарин Чуц. В первую очередь необходимо уничтожить ядовитые рецепты, которые она сама же усовершенствовала, а после найти способ разрушить планы мистера Маслоу. Только тогда можно освобождать родителей, отправляться домой и уж там всем вместе соображать, как отменить дурацкий новый закон о пекарнях. «О чем задумалась?» Алфи легонько толкнул сестру в плечо. «О том, как здорово будет увидеть маму». «И вытащить ее на свободу», — добавил Алфи, но Рос на это промолчала. Тим остановил гольф-карт перед зданием в форме торта, верхние ярусы которого, казалось, уходили прямо в облака, затянувшие утреннее небо. Трое чудцев на цыпочках прокрались по безлюдному фойе, где мощные кондиционеры до такой степени охладили воздух, что руки Рос мгновенно покрылись мурашками. Увидев, что Рос опять явилась в компании Алфи и Тима, юный консьерж пришел в замешательство. «Добрый день, мисс Чуц», — неуверенно произнес он. «Ваши гости из Ассоциации помощи детям со странным голосом вновь с нами». «Да», — Рос прочистила горло, — «это двухдневный визит». «И вы подарили им лишние банки?» Консьерж указал на ящик с дюжиной пустых банок, который прижимал к груди Алфи. «Мои сувениры?» — проревел Алфи, стараясь не наклонять ящик, чтобы не уронить банки. Алфи произнес эти слова очень странным голосом, напоминавшим нечто среднее между голосом старухи и новорожденного младенца. Консьерж в ответ лишь кивнул, словно молча порадовался тому, что сам разговаривает нормально. Когда подростки наконец вошли в лифт, Алфи с облегчением опустил свою ношу на пол. На бронзовой табличке рядом с кнопкой 34-го этажа Рос нашла маленькое углубление в форме скалки. Набрав полную грудь воздуха, девочка вставила ключик в скважину и услышала наиприятнейший щелчок. Рос повернула ключ вправо, одновременно нажав кнопку, и лифт с рокотом пополз вверх. «Мы поедем домой, когда их освободим?» — спросил Алфи. Стеклянная кабина лифта поднималась все выше, открывая вид на территорию фабрики. Тим тронул сестру за плечо. «Эрмана, разве этот Маслоу не узнает, что мы забрали маму, папу и Балтазара из отеля? Он сразу поймет, что за этим стоишь ты, и сцапает тебя, так ведь?» «Да, мы поедем домой, и да, мы их освободим», — твердо ответила Рос, устремив взгляд на крыши складов и домик, в котором прошло детство мистера Маслоу. В золотистом сиянии утра все постройки казались очень-очень маленькими. «Но только после того, как уничтожим эту фабрику». «Почему нельзя просто уехать домой?» — заныл Алфи. «Завтра вечером на главной площади Горести Фоллс состоится первое летнее сражение водяными бомбочками, а я его пропущу. Я ждал этого боя целый год. Алфи Эрмана права». «Ну, сам подумай», — увещевал младшего брата Тим. «Если мы сбежим, они зазомбируют эту мультяшную тетеньку Кэти Киган, а потом подчинят себе всю страну. Только мы способны им помешать, но не сможем сделать этого, если сейчас выпустим маму, папу и дедулю». «Но ведь мама, папа и дедуля для того нам и нужны, чтобы разрушить злодейские планы», — не унимался Алфи. «Без них у нас ничего не получится». «Еще как получится», — сказала Рос, когда лифт, вздрогнув, остановился на 34-м этаже. «Потому мы и взяли с собой банки». Двери кабины разошлись в стороны. Рос повела братьев по устланному ковром коридору мимо элегантных деревянных дверей к номеру 3405. К ее огромному облегчению скважина в замке также имела форму скалки. «Алфи, ты готов?» Рос оглянулась на младшего брата, который по очереди открывал каждую из 12 банок. «Угу», — буркнул тот. Он открыл последнюю банку и подхватил ящик на руки. Рос повернула ключ. Дверь в номер распахнулась. Парди, Альберт и Балтазар сидели на обитом плюшем диване в гостиной. Внимание их было приковано к телевизору с плоским экраном, по размерам не уступавшим экранному полотну в городском кинотеатре «Горести Фоллс». Все трое увлеченно смотрели стендап-шоу, весело смеялись и явно наслаждались отдыхом. Услышав скрип двери, взрослые удивленно обернулись. Альберт перемахнул через спинку дивана, словно олимпийский чемпион по барьерному бегу, и кинулся обнимать обоих сыновей сразу. «Мальчишки, как вы сюда попали? Что здесь делаете?» «Я привез нас на машине», — похвастался Тим. Балтазар с распростертыми руками обошел вокруг дивана и похлопал Тима по плечу. «Молодчина», — похвалил он, и Рос заметила, что в глазах прапрапрадедушки, обычно хмурых и сумрачных, блеснула влага. Прижимая дочь к груди, Парди целовала и целовала ее без конца. «С вами все в порядке», — радовалась миссис Чуц. «Поверить не могу, что с вами все хорошо. Мы так волновались. Но где же Лик?» «Осталась миссис Карлсон», — сказал Алфи. Он высвободился из отцовских объятий и начал закрывать банку одну за другой. Нарадовавшись дочери, Парди стал обнимать сыновей. Сперва Тима, а потом и Алфи. И по мере того, как она это делала, капля сливок на дне каждой банки все больше росла и разбухала на материнской любви, как на дрожжах, так что в конце концов сливки превратились в хорошо сбитое бледно-розовое масло. «Алфи, что это ты делаешь?» — спросила Парди. «Люблю тебя, мам», — ответил Алфи, и мама снова крепко его обняла. Он защелкнул крышку еще на одной банке. «Так зачем эти банки, сынок?» — поинтересовался Альберт. «Нам нужна материнская любовь», — объяснил Алфи, закрывая последнюю банку. «Чтобы приготовить противоядие и вылечить пекари на экспериментальной кухне. Они съели выпечку с предметом отвращения и теперь хотят сжечь Кэти Киган». «Предмет отвращения?» — переспросил Балтазар. «Скверная штука». «Пекари в самом деле хотят кого-то сжечь?» — забеспокоился Альберт. Рос поведала родителям обо всем, что случилось, и о чем не могла сказать раньше. О приказах мистера Маслоу, о том, что и здесь не обошлось без Лили, и о планах Международного общества скалки поработить страну. «Я только и делала, что готовила антидоты «Но ведь и по этим ужасным рецептам я тоже пекла», — с горечью призналась Роз. «Всего этого бы не произошло, если бы я отказалась сотрудничать. А теперь выходит, я помогаю мистеру Маслоу и обществу Скалки». «Милая, ты не могла отказаться», — Парди ободряюще сжала пальцы Роз. «Мистер Маслоу не оставил тебе выбора. Он похитил тебя и угрожал расправиться с нами, если ты не станешь на него работать. Ты сделала то, что должна была сделать, и справилась на отлично». На сердце у Роз была невыносимая тяжесть, однако, услышав, что мама на нее не сердится, а наоборот, гордится ею, девочка повеселела. «Значит, в их распоряжение попали рецепты выпечки, способные нанести вред людям», — глухо проговорил Балтазар. «Они завладели апокрифами?» «И да, и нет», — сказала Роз. «У них есть только карточки с рецептами, переписанными рукой Лили, но никто не догадывается, что сами апокрифы тоже здесь. Кэти Киган — последний конкурент Лучшес, и члены общества Скалки планируют вывести ее из игры, накормив волшебной выпечкой». «Я думал, Кэти Киган не существует?» Альберт почесал спутанную рыжую бороду. «А вот и нет. Это вполне реальный человек», — сказал Тим. «И она едет сюда. Здесь ей промоют мозги, хитростью заставят присоединиться к корпорации Лучшес, и это окончательно развяжет им руки». «Ох-ох-ох», — Парди заволновалась. Она взяла лицо Роз в мягкие ладони, а затем посмотрела дочери в глаза и спросила: «И как ты собираешься им противостоять?» «Я?» — удивилась Роз. «Понятия не имею. И я надеялась, вы подскажете мне, что делать». Парди, Альберт и Балтазар нахмурили брови и переглянулись. «Мы бы и рады, солнышко», — вздохнула Парди, разгладив челку Роз. «Но мы заперты в этих стенах». Роз повесила голову. «Это так», — грустно пробормотала она. «Охранники мистера Маслоу проверяют нас несколько раз в день. Сама понимаешь, если мы сбежим, ему тут же об этом доложат». «Понимаю». Подбородок у Роз задрожал. Мама сознавала, что дочка ее не спасет, и относилась к этому спокойно. «Но разве мы можем вот так вас здесь бросить?» «Милая, у тебя нет иного выбора». «За этих двоих говорить не буду, но лично я не против немного отдохнуть», — сказал Балтазар. «Никогда не видел такого здоровенного телевизора. Питание, правда, оставляет желать лучшего». Старик уселся на диван и показал на тарелку с дамками, лунастиками и суперштучками. «Не знаю, долго ли мы еще протянем без еды. Мы здесь уже почти двое суток и страшно проголодались, так что, внучка, ты уж поторопись». «Но я не знаю, как остановить мистера Маслоу», — простонала Роз. «Ты найдешь способ, доченька», — твердо сказала Парди. «Я уверена, найдешь. И ты не одна. С тобой рядом братья. Они во всем тебе помогут». Роз отстранилась и с мольбой посмотрела выразительное лицо Парди. Чувства, захлестнувшие девочку, перемешались, как ингредиенты в миске с тестом. «Мама, а если они победят?» «У меня стойкое ощущение, что этого не случится», — улыбнулась Парди и собрала всех своих детей перед собой. «Вы у меня особенные, вы добрые и умные, а еще умеете заботиться друг о друге. У вас все получится». Роз вытерла слезы рукавом белого поварского кителя. «Мама права, у них все получится». «Жаль, что ты не сможешь пойти с нами», — вздохнула она. «Я буду рядом с вами каждую минуту», — сказала Парди. «В этих банках лучшее, что я могу вам дать. Распорядитесь их содержимым правильно». Внезапно над дверью замигала красная лампочка. «Бегите!» — воскликнул Альберт. «Охрана идет забирать посуду. Торопитесь!» Роз и ее братья, не мешкая, составили банки из красного стекла обратно в ящик, выскочили в коридор и заперли за собой дверь тюрьмы. Возвратившись на экспериментальную кухню, подростки обнаружили всех шестерых пекарей лежащими на полу. Запястья и щиколотки у них были связаны кулинарным шпагатом, а рты заткнуты льняными салфетками. Гус и Жак лежали рядом, в изнеможении раскинув лапы, и тяжело дышали. «Что стряслось?» — ахнула Рос. «Се хорибль!» — пискнул Жак. «Они говорили, что мы напоминаем им Кэти Киган!» Мышонок никак не мог отдышаться. «Чем я похож на мультяшную женщину? Жене Сапа!» «Но так они утверждали!» «Они схватили ножи и стали гоняться за нами!» — подхватил Гус. «Нам не оставалось ничего, кроме как связать их шпагатом!» «Но как вы ухитрились?» — изумленно спросил Алфи, выгружая на стол дюжину банок с материнской любовью. «Не будем об этом!» — Гус нервно дернул хвостом. «Скажу лишь, что коты — небольшие поклонники спорта, а мне в последние полчаса пришлось побегать столько, сколько я не бегал за всю свою жизнь!» Пекари в ответ на это злобно оскалились и сдавленно зарычали сквозь кляпы. «К счастью, в этих банках так много материнской любви, что можно вылечить целую армию!» — шмыгнув носом, сказала Рос. «Где же Парди и Альберт?» — осведомился Гус. «Этот твердолобый старикан Балтазар? Вам не удалось попасть в номер?» «Удалось!» — Рос вздохнула. «Только они не смогли пойти с нами!» «Комсе бизар!» — вскричал Жак. «Ну отчего? Не хотели, чтобы вы их спасли?» «Хотели!» — Тим пожал плечами. «Но мы все понимали, что в этом случае план по уничтожению корпорации «Лучшес» сорвется. Вот они и остались. Как только мы разберемся с мистером Маслоу, этими чокнутыми из общества «Скалки», то сразу освободим родителей и дедушку Балтазара». «Если разберемся», — мрачно уточнила Рос. «Все внимание на цель, Романа», — подбодрил ее Тим. «А теперь давайте досыта накормим наших друзей-пекарей материнской любовью, пока они не разнесли все здание». Тесто по рецепту требовалось такое же, как и для суперштучек, но вместо предмета отвращения Роз добавила в смесь щедрую порцию сливочно-розовой материнской любви. Тесто моментально заблагоухало чистым бельем, розами и горячими сдобными булочками. «Как хорошо!» Мечтательно зажмурилась Рос, вдыхая ароматы родного дома. «Я соскучился по Лик», — со слезами на глазах признался Алфи. «А я по своему гелю для волос», — хрипло проговорил Тим и с тоской потрогал развалившиеся рыжие шипы на голове. «Парни, соберитесь», — сказала братьям Рос. «Время не ждет». Суперштучки полагалось выпекать при шести огнях в продолжении семи песен, и впервые с тех пор, как Рос и ее братья оказались на фабрике «Лучшес», они и правда запели. Алфи настояла на репертуаре Фрэнка Синатры, выбрав такие песни, как «Мой путь», «Унеси меня на луну» и пять других. Все это он сопровождал энергичным танцем из клипа «Гангнам Стайл». «Учитесь, как нужно танцевать!» Задорно кричал он пекарям. Когда готовые шоколадные батончики немного остыли, чуцы освободили пекарей от кляпов. «Этот паршивый кот меня связал!» — в бешенстве завопила Мардж. «Мерзкий приспешник Киган!» Рос сунула еще теплую суперштучку ей в рот. «Угощайтесь десертом!» Тим и Алфи проделали то же самое с остальными пекарями. Как только Мардж прожевала первый кусочек, взгляд ее карих глаз смягчился, брови взлетели под самый лоб, подбородок сморщился и задрожал. «Просто не верится», — пролепетала она. «О чем вы?» — спросила Рос. «У меня в животе будто ангелы летают», — восторженно поведала Мардж. «Такое чувство, словно кто-то обернул мое сердце в мягкое теплое полотенце. По венам течет смесь любви и овсянки, а мой мозг — это уютное гнездышко для прелестных голубков. «Всего минуту назад вы собирались убить Кэти Киган», — напомнила Роз. «Розмарин Чуц, следи за языком», — строго одернула ее старшая пекарша. Девочка со смехом развязала веревки, которыми были стянуты запястья и щиколотки Мардж. «Разве могла я сказать хоть одно плохое слово в адрес Кэти Киган?» — изумлялась Мардж. «Кэти — милейшее создание!» «Откуда вы знаете?» — спросила Росс. «Я была уверена, что это вымышленный персонаж». «Как смеет кто-то дурно отзываться о Кэти Киган?» — возмутился Джин, освободившись от пут. «О, Кэти, богиня кухни!» «Просто возмутительно!» — Мелани и Фелани одновременно встряхнули белокурыми головками. «Она — истинный образец для подражания?» «Кэти Киган слишком скромна, чтобы появляться на публике, поэтому и позволяет людям думать, будто ее не существует», — сказала Мардж. «Но я-то знаю правду. Кузина лучшей подруги моей матери работала личным помощником Кэти, так что мне известна вся история». «И что же там за история?» — полюбопытствовала Роз, усаживаясь на табурет у стола. Ее братья тем временем заканчивали развязывать пекарей, которые теперь не скрывали слез, просились домой и мечтали о материнских объятиях, диванчике у камина и теплом пледе. Мардж принялась мерить шагами пятачок позади стола. «На протяжении многих поколений Киганы живут в том же маленьком городке, где открыли свою первую пекарню», — начала рассказ она. «Это произошло в конце 1930-х годов, на пике Великой депрессии. Для большинства пекарей времена были тяжелые, но только не для Киганов. Их кокосовые кикиксы так хорошо раскупались, что производство волей-неволей пришлось расширять. Киганы заботились о качестве своей выпечки, а потому никогда не согласились бы использовать консерванты и целлофановую упаковку», — продолжала Мардж. «Они просто поделились рецептами с сотнями мелких пекарен, которые изо всех сил старались держаться на плаву. Множество пекарен по всей стране стали готовить по замечательным фирменным рецептам под вывеской «Киган», и это спасло их от разорения». «Получается, Кэти Киган родилась в 20-х годах прошлого века?» — уточнил Алфи. «Тогда она уже совсем старенькая, а на картинке выглядит гораздо моложе». Мардж рассмеялась. «Нет-нет, право на имя Кэти получает самый выдающийся пекарь в каждом поколении рода Киган. Иногда Кэти — мужчина, что, согласитесь, звучит странновато, но сейчас это женщина. В общем, Кэти — даже не имя, а, скорее, титул». «Типа как Далай-Лама?» — спросил Тим. «Да», — кивнула Мардж. «Только с волосами и любовью к сладкому». «Так значит, Кэти Киган — обычная женщина, которая любит печь, а не мультяшный персонаж, созданный корпорацией?» — спросила Роз. «Она не просто любит печь». Мардж помахала на себя кистями рук, явно разволновавшись. «Она умеет это делать. Выпечка — ее призвание. Однажды я с ней встречалась. Небольшого роста, как я, и руки крепкие. Она случайно дотронулась до меня. С тех пор я это место не мою». Мардж задрала рукав, на предплечье темнело пятнышко грязи размером с подушечку пальца. «Я думала, это родимое пятно», — сказала Роз. «Нет», — возразила Мардж. «Это сажа с противня с печеньем, которое я сожгла, потому что у меня сломалась духовка. Кэти открыла ее и помогла мне с починкой. Вот такой она человек. Кстати, волосы у нее каштановые, а не светлые, как на картинках». Все они надолго умолкли, размышляя о женщине, умеющей не только вкусно печь, но и чинить духовку. «Мы обязаны ее защитить», — объявил Алфи. «Имейте в виду», — Мардж выставила вверх пухлый указательный палец. «Если Кэти Киган приедет сюда и продегустирует усовершенствованную выпечку лучшес, пекари по всей стране потеряют национальное сокровище. Помолчав, она повторила. Сокровище. Не переживайте, Марш. Тим упер кулаки в бока, точно супергерой. Этого не случится. Чудцы об этом позаботятся. Марш перевела взгляд на Рос и выгнула бровь. «Это должно меня успокоить?»